Глава четвертая. Красный как рак, муженек исчезает, теряя по дороге блестящий лоскуток. Женя что-то голосит там за дверью, барабанит кулаками, но я и не думаю открывать. Девчонки надрывают животы от хохота. Возвращаюсь к ним. «Ксю, подруга, это что сейчас было вообще?» всхлипывает Машка, вытирая слезы. «Твой благоверный никак на сторону подрабатывает». Не знаю, что и думать. С трудом беру себя в руки, пытаюсь унять дрожь в коленях. «Ксю, слышь, может, это и не он был? Может, ошиблись?» «Да ты чё? Какая нафиг ошибка? Это точно Женька?» «Блин, ну дела, кто бы мог подумать?» Это вышибает меня из ступора. Всхлипнув, падаю на диван, утыкаюсь в подушку лицом. Девчонки охают, бросаются ко мне. Гладят по плечам, по голове, утешают. А я рыдаю белугой, захлебываясь слезами. Какой позор! Мой муж, оказывается, подрабатывает стриптизером. Вот уж от кого, а от Женьки такого предательства не ожидала. «Ой, девки, беда-то какая!» Всхлипываю, размазывая тушь по щекам. «Ну как он мог, а? Как? Мы с ним уже почти 2 года женаты. У нас все так хорошо было. Такая любовь!» Подруги дружно вздыхают, сочувственно кивая. «Да уж, всем хороша наша парочка была. Скандалов не закатывали, сексом частенько баловались, по ресторанам ходили. Прям идеальный брак. А теперь что? Все псу под хвост из-за похоти Женькиной». Лежу, реву в 3 ручья и сама себя презираю. Вот дура-то, уши развесила. А муженек втихаря, значит, по девкам шастает, бабло стрижет. Ну и гад! Так, дорогуша, хватит сырость разводить! Спохватывается вдруг Яна. Сейчас разберемся во всем. Не реви! И протягивает мне чужой мобильный телефон. Что это? В соседней комнате... Надрывался от сообщений и звонков. Нашли в вещах твоего неверного. С ума сойти поворот. У мужа есть 2-й телефон. Это его рабочий, похоже. 1 для жены, 2 для баб. Поясняют мои опасения девчонки. Трясущимися руками хватаю телефон. Так, и что тут у нас? Ого, да тут целая куча переписок с какими-то чиксами. Судя по всему, они наперебой заказывают моего мужа. И суммы, я вам скажу, глаза на лоб лезут. Малыш, ты прелесть. Спасибо за волшебный вечер. Умоляю, приезжай скорее. Подружки уже заждались твоего горячего шоу. Котик, ты бесподобен. Скинула 30 тысяч. Жду в среду, как договаривались. У меня аж в глазах темнеет от ярости. Да я его прибью нахрен. Завел, паскуда, левую симку, чтобы налево бегать. Типа втихую, чтобы жена не просекла. Ну все, хана ему. Уж я-то знаю, как обломать кобелю все гребаные стулья. Так, все, я домой. Заявляю решительно, вытирая слезы. Видеть его больше не могу. Ни одной секунды. Еду домой. Собираю вещи и к маме. «Ксюнь, ты это, держись там!» — охает Машка. «Мы всегда с тобой, если что». «Ага, и не смей ему ничего прощать!» — поддакивает Лена. «В топку этого Казанову, раз такой оказался!» На этой радостной ноте переодеваюсь, подхватываю сумочку и вылетаю за дверь. Спускаюсь вниз... Выхожу на улицу, вдыхаю полной грудью бодрящий вечерний воздух. Мельком вижу, как рядом с отелем стоит полицейская машина. Мужчина в форме как раз захлопнул заднюю дверцу и сел на переднее сиденье. Машина с мигалками тронулась с места, скрывшись за поворотом. Ну и денек. Такого удара в спину от любимого я не ожидала. Сглатываю подкативший к горлу комок, смахиваю непрошенные слезы. Нет уж, хватит рыданий. Дома наплачусь. А сейчас Надо взять себя в руки. Ловлю такси, еду домой. Всю дорогу гоню от себя мрачные мысли, отвлекаюсь на пейзажи за окном. Надеюсь, я успею его опередить. А что с ним сейчас? Где он? Не особо волнует. Меня переполняет ярость и эмоции. Поднимаюсь в квартиру, включаю свет. Надо маме позвонить, предупредить. Хватаю телефон, быстро набираю смс-ку. «Мам, привет! Тут такое дело. В общем, я к вам скоро приеду. Потом все объясню, ладно? Просто случилось кое-что. Ну, в общем, жди». И бегом в спальню шмотки собирать. «Во что же превратилась моя жизнь? За что мне такой подарочек?» Схлипываю, бросаю вещи как попало. И тут телефон пиликает входящим сообщением. «Приветик еще раз, подруга. Гляди, что у меня есть», — пишет Ингрид. И следом прилетает какой-то файл. «Ну-ка, и что там?» «Обалдеть! Это же запись с камеры наблюдения. И на ней... О, боже! Мой Женька несется по гостиничному коридору. И главное, абсолютно голый. Причем не только спереди, но и сзади. Прикрывается флаконом от моющего средства, которое стащил с тележки горничной. Все мое негодование мигом улетучивается. Давлюсь смехом, разглядывая перепуганную физиономию благоверного. Вот же балбес. Ну ничего, будет знать, как задом вертеть. Немного стыдно, конечно, что все это безобразие на видео попало. Но Женьке так и надо. Пусть помучается. «Ты в курсе, что этот ролик уже разлетелся по сети?» Строчит Инга. «Вы там главные герои. Слушай, я бы на твоем месте точно развелась. Он же полный неадекват». В ответ молчу. Не знаю, что и сказать. А подруга тем временем продолжает меня добивать. Кстати, Женек и ко мне тоже подкатывать пытался. Было дело, в баре на той неделе. Все лапал меня, зазывал пойти потискаться по-тихому. Гад такой. И в подтверждении своих слов скидывает еще одно видео. Правда, какое-то мутное, не разобрать толком. Но по голосу и блондинистой шевелюре точно Женька. А рядом брюнетка вьется, хихикает. Судя по всему, Ингрид, выпившая. «И что, ты с ним спала?» «Да нет, конечно, отшила. Ты же моя подруга». «Так он другую пошел снимать, рыжую какую-то, длинноногую шпалу. А там не знаю, было у них или нет». «Ну и сволочь! И как давно загулял? Или и вовсе с гулик не слазил? Хотя я не замечала в зале, чтобы он с кем-то активно заигрывал. После того, как мы начали встречаться, он стал тренировать только мужчин. Или все это лишь ширма? Есть другие увлечения, которые он держит в секрете. Мало ему девок, с которыми он пляшет, так еще и подружек моих клеит. Ну все, хватит с меня. Отправлю Женю на все четыре стороны, раз ему семейная жизнь не по нраву. Пусть катится к своим клиенткам, раз такой бабник. Спасибо, что рассказала. Пишу Инге, ты настоящий друг. Так что, на развод подашь? Могу дать номер толкового адвоката. Давай. Быстро закидываю вещи, подхватываю сумки. Напоследок обвожу прощальным взглядом нашу квартиру. Сколько счастливых моментов здесь было. А теперь... Эх, все коту под хвост. Утираю влагу на ресницах, решительно распахиваю дверь. Развод так развод. Жить с бабником и предателем я не собираюсь.